Глава 20. «Тебя не было на математике», — шипит мне в ухо Наоми. «Да, она у нас не только председатель клуба экзорцистов и девушка, которая носит под школьной формой шибари черепаховый панцирь на белоснежном лотосе по всему телу. Она у нас еще и староста класса. Учителя не замечают присутствие или отсутствие отдельных учеников, справедливо полагая, что это не их дело». Что есть человек, который отмечает на входе, и что если ученик не ходит на уроки, то это его ученика проблемы. Да и нет у них времени следить за каждым в отдельности. Но на то и староста, чтобы карась в пруду не дремал. Полномочий у старосты тут побольше, и авторитета самое главное, если староста скажет в учительской, что такой-то ученик то-то и то-то сделал, никому из педагогического состава и в голову не придет сомневаться в подлинности показаний и соответствии фактам. В свою очередь, старосты этим правом не пользуются. Отрываться от коллектива здесь – дурная идея. «Извини», – отвечаю также шепотом. «Все еще перемена. Большая часть класса в коридоре, несколько человек в классной комнате, все кучкуются и чего-то обсуждают». Но Наоми шипит на меня шепотом, чтобы не привлекать излишнего внимания. Понятно, что эти попытки обречены на провал, потому что староста с этим говорит и вообще. Это вот появление Шизуки осталось незамеченным. Просто проскользнула в класс и села на свое место, словно бы всегда там и сидела. «Я взяла задание для тебя», — отвечает Наоми. «Если непонятно, помогу сделать вечером в клубе». «Спасибо». Благодарю я совершенно искренне. Есть и знания, и умения, которые я освоил за свою предыдущую жизнь, и, как правило, большинство из них прикладные. Все эти «что делать, если тебя прижали в темном переулке четверо, а у тебя только связка ключей» или «как вести себя на допросе третьей степени» и тому подобное. Что же до школьных предметов? Как я понимаю, самое главное, что дает нам школа – умение учиться самостоятельно. Сама идея обучения – дисциплина и метод, а вот извлечение интегралов в жизни может и не пригодиться, хотя морально-волевые качества, которые вы приобрели во время попыток его извлечь, точно пригодятся. Потому мои оценки не такие высокие, какие должны быть, если принимать во внимание, что я все это уже изучал, и даже не такие высокие, как могли бы быть, если бы я учился всерьез. Поскольку, в отличие от большинства школьников, иллюзий насчет своего будущего я не испытываю и прекрасно понимаю, что нет мне пути в корпоративный рай, что до пенсии я не доживу, с учетом творящегося вокруг бардака, кажется, что мне тут совсем немного осталось, как говорится, жил ярко да недолго, то и из кожи вон лезть на уроках не собираюсь. Кстати, система обучения тут замечательная. В 90% случаев это просто зубрежка. Видимо, считается, что только детей в детском садике и младшей школе можно красивыми картинками и обучением в игровой форме учить, а старшие должны научиться горечи жизни и всему этому «ты начальник, я дурак». После уроков в клубе, обещает мне Наоми и уходит. Как-то так сложилось, что в классе девчонки ко мне не подходят. Сперва по привычке, а потом неудобно, наверное, стало. Все, кроме Мико, конечно же. Для нее условностей не существует, она же из черно-белых. Еще ко мне совершенно спокойно могла бы Кэзука подойти или даже сама Нацуми. Но Нацуми на то и Нацуми, что гора к Магомету не ходит. Все, кому нужна Нацуми, сами к ней идут. «Эй!» Окликают меня сзади. Оборачиваюсь, морщусь так, словно кислого поел. «Дзинтаро, он же Дзинтакун». «Сам ты, эй!» – отвечаю я невежливо. «Хватит с меня вежливости уже на сегодня. А Дзинта вежливости и не заслужил. Как говорил старина Кирпич, он ходит по охрененно тонкому льду. Если подумать, то примерно за такие же художества я и моя шиноби-одноклассница недавно одному типу уже билет в один конец выписали. Вот не появился бы я в кладовке спортивного инвентаря, и что было бы? Еще одна сломанная жизнь. А сейчас вон Томока стоит у своей парты, о чем-то с Наоми говорит и даже улыбается. «Да я не в том смысле тушуется Дзинта и резать чесать затылок своей пятерней. Чувствую себя намного увереннее рядом с ним. В первый раз и тело у Кенты было не готово, да и сознание после слияния было разболтано, и морально-волевых было маловато. Но сейчас, за прошедшее время, тело успело обрасти мышцами, укрепило связки, и самое главное, у меня уже есть опыт работы в этом теле, и я уверен в нем. Прямо сейчас я могу с Дзинтой что угодно сделать, и он и пикнуть не сможет». «Не в том смысле», – прищуриваясь я, вымещая на Дзинте свое дурное расположение духа. «А какие такие смыслы есть, Вэй? Такое многозначительное слово. Но давай не стесняйся, поведай нам, скудоумным. Эй, ты кого тут на «эй» берешь?» – накручиваю я. «Да постой ты!» – поднимает руки Дзинта. «Погоди, я ничего такого!» Я выдыхаю и внезапно понимаю, что незаметно для себя встал и даже сжал руки в кулаки. Уже выбросился в кровь адреналина, боевая программа послушно наметила, как именно впечатать кулак ему в подбородок, колено в солнечное сплетение и, схватив за коротко стриженный затылок, с размаху впечатать в парту. «Так», — говорю я себе, — «это что еще такое? Откуда это еще взялось? Никакой угрозы, никакого повода так себя вести. Что это получается? Гормоны предыдущего владельца, возрастные изменения, связанные с ростом мышц, тестостерон и все такое? Или это невроз, истерика? После того, как сидел на шоу, план продумал, все сделал чисто, и тут Бьянка выруливает, да еще фактически шантажирует, легко так, словно тузом восьмерку покрыла. В этом дело». Выдыхаю и сажусь обратно, стискиваю зубы, еще раз вдыхаю и выдыхаю, вдыхаю белоснежную прану, а выдыхаю агрессию, гнев, злость и раздражение таким клубящимся багрово-черным облачком. Дзинта здесь ни при чем, он вообще не в курсе ничего. Да, был за ним косяк, но и помог он в тот раз, а мог бы и пнуть лежачего. Так что это во мне дело, и я что-то распсиховался. «Извини, Дзинта-кун», — говорю я, справившись с собой. «Накатило что-то, присаживайся. У тебя дело ко мне?» «Точно все нормально», — спрашивает он, присаживаясь на соседнюю парту. «А то вид был такой, будто ты сейчас кинешься». «Точно все нормально», — подтверждаю я. «Это у меня семейные проблемы, и давай не будем об этом. Что там у тебя?» «Да я так, поздороваться подошел», — говорит Дзинта. «Ну, здорово, коли так», — говорю я и протягиваю ему руку на западный манер. Он пожимает ее и кивает мне в ответ, наклоняется вперед, не отпуская руку. «Этот Аки, черт полосатый, он не смирился», — шепчет он мне на ухо. «Он какого-то боксера с собой привел. Ждут они тебя за школой на обычном месте. Ты бы лучше сказался больным и в медпункт ушел, или из школы отпросился». «Что? Где они?» «Слава богу, есть на ком отыграться за это невинное «привет, мой пудинг», за утреннее «ой, а я с твоей семьей всегда хотела познакомиться», и за Шизуку, у которой никаких моральных устоев нет, ей лишь бы народ мочить налево и направо, не надену на нее намордник с поводком, вырастет серийная убийца у меня». И за маму, которая после утреннего визита мне уже с десяток СМС написала, что она Сорутян обожает, а Бьянка этой, чтобы ноги больше на пороге ее дома не было, и вообще никакого благословения мне не будет, пусть даже и не мечтает. Сора написала, что Юрико начала какую-то свою игру играть на шоу, а ведь мы договаривались, и все это на мою голову. Нет, положительно, надо мне кого-нибудь отмудохать, потому как темному попутчику все эти алиби и продуманные планы вообще не нужны. Я ж не Декстер, это он получал кайф от планирования и организации. «Ты меня не слышал?» Дзинта смотрит на меня и пожимает плечами. «Хотя, если ты этого громила на шоу уделал, то, может, и тут справишься. Но имей в виду, что этот парень просто супер, и он не школьник, он профессионал». «С этим ничего не поделать, — говорю я. Если они все равно такую цель поставили, то лучше решить это сразу же». «Дурак ты, Кента! Здоровый и сильный стал, вон даже наша Нацуми злюка и та с тобой считается, а все равно дурак!» — качает головой Дзинтара. «Их же там будет, ну, в общем, много, а проигрывать тебе никак нельзя. Я к числу твоих поклонниц не принадлежу, а тебя терпеть не мог еще в те времена, когда это не было так модно. Но ты ж нашу школу представляешь. Может, тебе сперва еще в свой боксерский спортзал сходить?» «Спасибо за информацию, учту. Про себя решаю, сейчас же после урока и схожу на перемене. Как там про неприятности? Как не ходить? Они же ждут!» «Урока не будет!» Врывается в класс какой-то школьник с параллельного, такой вихрастый, с рыжей шевелюрой и конопушками по лицу. «Физик заболел!» Класс тут же возбужденно загудел. Все-таки подростки есть подростки. Большинство обрадовались, только Наумитян нахмурилась и тетрадку раскрыла, явно не желая время тратить, а собираясь подучить физику вопреки всему. «А, и это!» – добавляет этот же вихрастый, отыскивая меня взглядом. «Там какой-то пижон из академии тебя вызывает за школу. Говорит, что ты трус и не способен на честный бой. Еще что-то нехорошее про твою маму велел передать». «Серьезно?» Смотрю я на него, запоминая лицо на всякий случай. «А тебя как звать?» «Эй, вы меня в это дело не впутывайте!» Поднимает он руки и делает шаг назад. «Мне сказали передать, я передал!» Он разворачивается, собираясь дать стрекача, но спотыкается и падает. «Ой, как неудачно!» — говорит Хироши, наклоняясь над ним. «Споткнулся? Давай я помогу!» «А то я не видел, как ты мне подножку поставил!» — огрызается тот, отталкивая его руку. «Отвали!» «Не знал бы я тебя так близко, Вагами-кун, так подумал бы, что ты всерьез!» — улыбается Хироши. «Как ты можешь так говорить? Ты ранишь меня прямо в сердце! Ведь ты же не хочешь, чтобы Кента-кун сперва тобой тут пол вытер, а?» «Говорят, первое наказание гонцу, что дурную весть принес». «Оставь парня в покое», — говорю я. «Он просто вестник. Отпусти его и...» «Только вестник, да?» Хироши возвышается над севшим на полу школьником и поднимает руку над головой. «А это что у нас? Бумажник? Отдай!» Тот пытается выхватить бумажник обратно, но Хироши легко убирает руку. «Йо-о! 20 000 йен! Ты каждый день такую сумму с собой носишь, Наваки-кун?» — спрашивает он насмешливым тоном. «Так ты у нас подпольный миллионер. Просто так кошельки носить. А ведь твой папа работает механиком на Тул-Тавер, а мама...» «Ну все, хватит! Заплатили мне, чтобы я так сказал!» — кричит вихрастый. «Доволен? Отдай бумажник!» «Ну, конечно, это же твоя собственность!» Хироши забирает несколько купюр и кидает бумажник обратно, так, словно подачку с праздничного стола голодной собаке бросил, небрежным жестом, движением кисти. «И про маму Кенты ты тут сам выдумала?» — ласково спрашивает он, пряча купюры в карман пиджака. Вихрастый хмуро следит за тем, как его денежки исчезают в бездонных карманах Хироши, и неохотно кивает. «Он меня попросил оскорбить Кенту от его имени, а я... ну, ничего не придумал», — говорит он. «Можно я уже пойду?» «Не знаю», — говорит Хироши. «Это зависит от нашего бесстрашного лидера. Может, Кента сама хочет лично тебе в лицо пнуть после такого. А у него пинок, потом никакой пластический хирург тебе нос не соберет». «Но... а-а-а!» Вихрастый быстро вскакивает на ноги и стремительно уносится вдаль. «И охота тебе, Хикун, детей пугать», — говорю я, глядя вслед гонцу, принесшему дурные вести, а унесшему с собой пустоту в кошельке и моральную травму. «А я согласен с Дзинтай-куном», — говорит Хироши. «Нечего тебе там делать. Но ты же не послушаешься, да? Этот Дзинта у нас тупой качок. Эй! А я прекрасно знаю, что тебя учить только портить. Давай, ступай за школу, выбивай пыль из чемпиона. Кстати, чтобы ты знал, Наоя-сан на самом деле чемпион. Только вот отняли у него пояс и дисквалифицировали пожизненно. И сейчас в сверхлегком весе в высшем дивизионе Японии пустота на пьедестале». «Почему пустота?» — хмурится Дзинта. «Если его дисквалифицировали, то поиск его сопернику должен был перейти». удивляется Хироши. «А ты умеешь говорить и даже делаешь умозаключение, Дзинтакун? Ты удивляешь общественность, еще немного я поверю в чудеса. Но ты прав, пояс должен был отойти к сопернику Наоя, но тот вот незадача, умер. Прямо на ринге убил его Наоя, за что его дисквалифицировали. Говорят, он в наемники подался». Цыкая зубом я, «вот же». «И не говори, никто не сочтет тебя трусом, если ты прямо сейчас полицию вызовешь». «Это серьезно», — предупреждает меня Хироши. «И не думай, что это я говорю из беспокойства о тебе. Я, как и Дзинта, терпеть тебя не мог еще во времена, когда это не было мейнстримом». «Да вы у нас ветераны движения, терпеть не могу Кенту, я уже понял. Вам Цубаки Аой, правда, она всех подряд не принимает, предупреждаю я». Ситуация и вправду интересная. Никакого пиетета к убийцам в кожаных перчатках я не испытываю. Смерть на ринге – это невероятное стечение обстоятельств, а не хладнокровное убийство. Впрочем, и к хладнокровным убийцам тоже не испытываю пиетета. Сам такой, и вот через ряд от меня еще одна сидит. Что-то хомячит из пакета со снеками, пользуясь тем, что физики не будет. Но интересность ситуации не в надуманном имидже «два удара, один в челюсть, а второй по крышке гроба», а в том, что этот Наоя действительно профессионал. Радует только одно, что в сверхлегкой весовой категории выйдет такой, как Нобу Сэнпай, и шансы что-то сделать в бою по правилам начинают стремительно таять в тумане, как одинокий парус авантюриста. Но сверхлегкая весовая – это сколько? 48-52? Или это наилегчайший? Тогда 52-57. Во мне сейчас уже 60 с чем-то, но это ни о чем не говорит. Мухач может весу набрать за полгода так, что охренеешь. Особенно если с профессиональной карьерой завязал и в наемники подался. Было бы время, узнал бы у Касум чего. Она с утра тоже мне написала. Но неохота заморачиваться. В конце концов, все это проходит по категории «школьная драка», и моему имиджу даже на пользу, если этот вундеркинд меня поколотит. С одной стороны, статусу в школе ничто не угрожает, тут все только руками разведут. А что вы хотели? Профессионал пришел. Если вы не убийца в кожаных перчатках, то и нечего к Кенте лезть. А с другой стороны, для моего образа законопослушного гражданина и просто школьника как нельзя лучше будет. Вот, поколотили Кенту. Ну как такой обычный парень, как он, может быть убийцей, например? Да и интерес со стороны двух клубов, глядишь, поутихнет. Надо только запись организовать и в сеть слить. Хотя о чем я говорю? Все же слышали в классе, вон, все на меня глядят, сейчас пойду, и со мной весь класс с места снимется, там записи вечером в интернете будет, смотреть устанешь. Вон и Нацуми ко мне повернулась, и в глазах такое: «Я же знаю, что ты знаешь», и Мико с Кизукой с любопытством. Только у Томоко в глазах беспокойство и страх. Шизука даже не чешется, она во мне уверена. Мне бы ее уверенность. Наоми головой качает, мол, не стоит, гражданин, не стоит, съедят. «Вот», — удовлетворенно говорит Хироши, — «подумай, зачем тебе это все? И никто тебя не осудит, и...» «Ладно», — говорю я и встаю с места, отдергиваю пиджак. «Пойду посмотрю, что за чемпион такой, а то ждет же человек. Специально приехал и ждет. Нельзя гостей заставлять ждать. Это тон дурной». «Ну, конечно», — шипит Хироши. «Ну, конечно, когда ты моего совета слушался?» «В последний раз, как тебя послушал, очень сильно пожалел», — честно отвечаю ему я. «Очень сильно».